и начались избиения, сперва мелкие, тут удар в скулу за дерзость, там пинок для острастки или волшебного ускорения, причем не только от отца, но еще и от старших братьев, что делало Никиту все злее и агрессивнее с каждым месяцем такой жизни, заставляя отвечать на эти нападения. Но стычки эти становились все серьезнее, злее и азартнее. В итоге, когда Никите было уже 13, рост его достиг 1,7 м, а весом он перевалил за 60 килограмм сплошных мышц, жил и костей. Парень сильно избил двух своих старших братьев, сломав одному из них челюсть. И только после этого случая его отец наконец-то понял, что нужно что-то делать с младшим сыном, пока или его не убили, или он не искалечил других его сыновей, заставив мужика искать способ отправить Никиту куда подальше от дома. И к зиме, когда тому стукнуло уже 14, он таки нашел такой способ. Договорился с одним знакомым контрабандистом, что Никиту посмотрит и, возможно, даже возьмут в ряды их доблестной банды. В итоге, когда на смотр пришел он и еще десяток претендентов постарше, Никита был самым рослым и устрашающим, сходу привлекая к себе внимание. А когда в испытательной драке он без особого труда поломал сразу двух членов банды, стойко выдержав все их удары, на него обратил внимание даже сам глава контрабандистов, взяв того под свое крыло. Отцу даже выплатили повышенную премию за доставку хорошего рекрута, но Никите было уже все равно. Он уезжал из ненавистного отчего дома и был рад окунуться в новую жизнь. Время шло. Парень взрослел, матерел и уже к 20 перевалил за 2 метра ростом, легко ломая своими ладонями чужие кости. При этом все такой же лысый череп с угрюмым выражением угловатого лица стал своего рода символом самого молодого помощника атамана за всю историю банды, что и породило знаменитую кличку «Череп». Почему знаменитую? Потому что за жестокость, верность слову и могучую силу черепа уважали не только свои, все окрестные банды. Жалел ли он о подобной судьбе? Пожалуй, нет. Однако иногда, в минуты ночной тишины глядя на звезды, Никита вспоминал отчий дом, думал, как же там его непутевый отец и старшие братья. И даже однажды наведался на тот берег реки, проезжая со своими людьми неподалеку. Да только знакомая деревенька встретила его не старыми, но знакомыми лицами, не вопросами о том, как сложилась его жизнь и нашел ли себе парень жену, а пепелищем. 9 дворов, 9 семей, 40 человек населения. Все было разрушено. Он даже нашел по памяти свой старый дом, превратившийся в заросшую кучу пепла. Откопал там несколько знакомых кусков железа, бывших когда-то деталями печи и чугунной утвари, оставшейся еще от его матери. И все. Ни костей, ни могил. Очень тогда черепи осерчал. Очень. Замкнулся в себе, стал еще менее многословным и при любой возможности искал тех, кто все это совершил с его домом. И даже нашел через год с небольшим. Хан был АА. Именно они 3 года назад разорили его дом и угнали в рабство его братьев. А отца убили. Должны были убить, ведь стариков они никогда не берут. Бесполезны. А то, что Никита не нашел могилы или костей, ерунда. Их тела вполне могли сбросить в реку. Но от того, что он нашел виновников, черепу тогда легче не стало. Наоборот. Понимание того, что он вряд ли когда-нибудь призовет их к ответу, мучило его до сих пор. Мучило осознание своей собственной слабости. Череп, череп. Пробегая мимо их машин, стоявших на огромной парковке компактным лагерем, один из ребят уже его банды, судорожно искал атамана. Вот ты где, череп, ты обязан это увидеть. Пошли скорее, не суетись под тесаком. Не изменившись в лице, череп продолжал рубить тушу свиньи огромным топором для мяса, с одного удара рассекая даже ее толстые кости. Шашлык хотел замочить в честь удачной сделки. С уксусом, луком, лавровым листом и черным перцем. Этот простейший, но очень вкусный рецепт он подглядел в каком-то древнем фильме столетней давности, что сходу стал праздничным блюдом банды на редкие праздники. Больше никто не мог так, как их новый атаман, разделать и замариновать целую свинью, даже имея его личный рецепт перед глазами. Черепу было не жалко, всем сообщал его, если просили. Там это, пиздец, короче, нахуй, разъебалово, блять, энергично жестикулировал тем временем его человек. К сути, там хан была пизды отхватывает. От местных, 400 рыл с техникой, я ебу, что творится. В подтверждение его слов в небе снова чиркнул луч желтого света, а до них донесся раскатистый гром далекого выстрела. Сощурившись, череп попытался разглядеть стрелка в небе, но закономерно ничего не вышло. «Показывай», бросив топор рядом с мясом и сняв окровавленный фартук. Череп двинулся за шустрым разведчиком. «Мясо в холодок приберите», бросив в пространство приказ, который его людьми точно будет исполнен максимально быстро. Череп двинулся за сопровождающим, очень скоро выйдя на импровизированный кинотеатр. В небе над людьми парила гигантская голограмма, транслировавшая изображение сразу с трех ракурсов. Один явно с крыши местного аванпоста, а два других откуда-то с неба. Но действие было пока только на одном из них. Толпа зевак при этом стояла или сидела на небольшом пригорке, а чуть дальше, между толпой и голограммой, стояли два вооруженных пикапа, на одном из которых сидело трое. Два мужика в щегольской одежде и какой-то пацан. «Это местные главари», тут же шепнул ему разведчик, но череп его уже не слышал. Он во все глаза разглядывал горящие остовы расплавленных грузовиков и воронки на поле боя. Даже при очень сильном приближении картинки все еще можно было разглядеть мелкие элементы этого страшного боя. Взишх! Над головой снова сверкнул желтый луч, и вскоре на экране вспыхнул новый белый цветок, испаривший под собой людолова в северной орды и половинку мчащегося мимо пикапа. От увиденного смертоубийства своих кровников на лице черепа сама собой расплылась счастливая улыбка, отчего у всех окружающих появилось стойкое желание отойти от него подальше. Представление с расстрелом колонны бронетехники продлилось недолго, минут 20. Однако это было только началом. Череп заметил, что неведомые стрелки, использовавшие какое-то супероружие, почему-то не трогали три установки залпового огня, оторвавшиеся от этой бойни и продолжившие сближение с местным лагерем. Он сперва не понимал почему, но очень скоро получил доходчивый ответ. Справа от них, в полусотне метров примерно, зашевелилась установка, ввинченная в землю уже давно. Их таких было много, встречались здесь повсеместно. Многие гадали, что это, и версии были разные, от трансформаторных подстанций до складов с чем-нибудь. Но никто из его парней не угадал, это были чертовы пушки. И, судя по тому, что их сдвоенные дула смотрели в небо, пушки ПВО. Прошла буквально пара минут с их развертывания, как до людей начал доноситься далекий гул, нараставший все сильнее и сильнее, пока в небе с северо-восточного направления не показалась первая партия ударных дронов. Небольшие, в пару метров размахом крыльев, с нейронным блоком наведения, созданные без использования материалов, они были почти неопознаваемы радарами и другими средствами обнаружения. Но местной системе ПВО это ничуть не помешало начать массированный обстрел подлетающих целей. Странного вида пушки очень быстро навелись, распределив между собой цели, дали дружный залп со странным электрическим звуком, и целая гирлянда взрывов расцвела в небе прямо над горизонтом. Обычно так не бывает. Ударные дроны не взрываются прямо в небе, только если не попасть точно в заряд и не заставить его детонировать. Но такая точность была очень маловероятной, по мнению черепа, очень. С такой дистанции одиночными выстрелами попасть точно в боевую часть небольшого дрона, это должна быть не просто филигранная, а просто запредельная точность наведения и стрельбы. И все же это происходило. За следующие 5 минут еще десяток гирлянд вспыхнул в небе, полностью отразив атаку дронами, когда к ним подлетело главное блюдо – ракеты с тех самых залповых установок. Около 40 смертельных подарков. Благодаря трансляции череп и все присутствующие почти с самого запуска могли следить за их полетом с высоты в пару километров, ожидая скорого удара. Признаться, даже у него очко немного сжималось при мысли о том, что могли наделать здесь тяжелые 300-миллиметровые фугасные ракеты, попади они в это место. Так что, когда турели ПВО приподнялись сами собой на 2 метра вверх и начали дружно, фокусируясь на одной цели, отстреливать подлетающие ракеты, да еще и со скоростью хорошего автомата, его аж потрясывало от возбуждения. 12 секунд, 12 секунд, сука. И все ракеты были поражены, уничтожены прямо в небе, озарив местность огненными цветками на многие километры вокруг. После чего все три пусковых установки были ликвидированы в одно мгновение. 4 белые полусферы, порождавшие жуткие взрывные волны, моментально смели их, оставив на этом месте лишь обожженную землю, горящие деревья и оплавленные красные кляксы, бывшие когда-то грозной военной техникой. Никогда еще череп не видел настолько тотального разрушения. Он даже заново оценил все это место, осмотревшись с пригорка. Еще раз оценил силу местной корпорации, опасность воинов в летающих доспехах и амбиции местных заправил. Если, имея такую мощь под рукой, они залезли в эти леса, Значит, на то была веская причина. Это не от слабости и не от глупости. Они находятся здесь потому, что именно здесь и хотят находиться. И эта простая мысль вдруг все поставила на места в его голове. Череп только что осознал, что ему нужно делать. Череп, гляди, они снижаются. От размышлений его отвлек все тот же голос его соглядатая, заставить опять обратить внимание на голограмму. Те, кто только что расстреливал ублюдков из Ханбалаа, зачем-то летели прямо к обугленным останкам разбитой колонны. Снизились быстро, еще быстрее долетели до места, вскоре начав кружить над дымящимися, обратившимися в подобие стекла полями. Деревья, кусты, трава, камни, все исчезло, как и техника мясников. Остались только оплавленные воронки, растекшиеся лужи металла и ни следа хоть одного человека. Человеческие тела вообще испарились, не выдержав могущества местных людей. Череп еще никогда не чувствовал себя столь довольным, как сейчас, рассматривая место истребления ебучих работорговцев и потрошителей органов. Но очень скоро его внимание было перетянуто на другую трансляцию на экране, ту самую, где кто-то куда-то долго летел, и летел явно не просто так. «Эй, Череп, так это же те самые увольни», перешептывания типа этих загудели отовсюду. Ведь на экран впервые крупным планом попали участники всей этой заварухи. Раньше, издали, их было сложно распознать, но теперь, без оптического приближения и дикой тряски на шлемной камеры, с максимальной четкостью картинки и приблизким нахождением оператора, не было ни единого сомнения. Это были те самые местные гвардейцы. Те самые, что говорили безжизненным голосом и никогда не стреляли на поражение по нарушителям. Отчего, честно говоря, у многих пришлых появлялось обманчивое чувство вседозволенности и слабости местных, и эти увольни уже подлетали к ближайшему отсюда транзитному пункту Орды Ханбалаа, Сауруаубес, Якут, Южный 5, пробормотал себе под нос Череп, как завороженный вглядываясь в ненавистную картину ландшафта. Белые равнины, бараки, заборы из сетки, виселицы вдоль дорог, где месяцами могли болтаться непокорные пленники. То самое место, куда, по всем собранным данным, и увезли его братьев, и куда он бы никогда не добрался, даже положив в боях всю свою банду, выглядело теперь как на ладони. И там, похоже, заметили нежданных гостей. По зависшим в воздухе воинам заработали пулеметы с центральной вышки, бессильно чиркая своими пулями по зеленоватым полусферам, едва проявлявшимся в момент попадания. Автоматные пули простых пехотинцев и вовсе почти не оставляли следов, и вскоре вся пятерка дала по лагерю дружный залп. Башня с пулеметчиком, здание казармы, техника, ворота в бараке, работая теми огромными пушками с очень переменной мощностью, воины местного лорда словно хирурги вырезали опухоль за опухолью, пока в лагере не осталось никого кроме пленных. Те выходили по одному, облезлые, худые, с опаской поглядывая в небо, но ни один ствол в их сторону даже не дернулся, а дальше ангелы смерти просто полетели к следующему фильтрационному пункту, невозмутимо отстреливая редкие патрули Северной Орды под собой. «Едем». Неожиданно Череп отвернулся от экрана, бросившись к лагерю своей банды. «Куда?» — помчался следом за ним щуплый разведчик. «Туда. Людей надо вывести с лагерей, а то подохнут в тундре. Но куда вывозить? Там же их сотни. А сюда и вывезем. Будто еще есть куда». После чего 8 пикапов и 2 небольших грузовика банды Черепа резво снялись со стоянки, взяв курс на северное направление, и это не укрылось от других контрабандистов, нашедших для себя здесь относительно тихую и безопасную гавань. И вот то одна, то вторая группировка срываются с места, двигаясь в сторону запретных кровавых земель, словно настоящий караван жизни для освобожденных. Ведь они, их единственный шанс добраться до безопасного места живыми, не замерзнуть насмерть в попытках спастись. Хм, Крон, куда это они все ломанулись? Отвлекся я от созерцания даже не поля боя, места истребления наших врагов. Судя по выбранной дороге, куда-то на север, пожал тот плечами. Думаешь, к лагерям намылились, людей вытаскивать, все может быть. Наши гости, конечно, не самые белые и пушистые, но и откровенных отморозков мы на наши земли не пускаем. Так что не исключено. Я вдруг задумался, а какого это хера я сам не подумал, что пленников надо будет вытаскивать из этих лагерей, забыл, черт его знает, но раз уж вспомнил теперь, сидеть без дела смерти подобно. Хорошо, отправь десятку девчонок следом, пусть рассредоточатся и прикроют их с неба, а заодно и проконтролируют, чтобы никакого беззакония, и подготовь заодно 7 носорогов к вылету, Я займусь дальними лагерями. Лёшка, ты тоже со мной. Мы с парнем быстро запрыгнули в соседнюю машину. Благо пацан вопросов не задавал и просто выполнял приказы. К Гиде. Бросил я водителю, и тот моментально рванулся с места, ревя двигателем бронированного внедорожника. Ну а дальше началась простая рутинная работа. Ковальский Азраил беспокоит. Связался я с владельцем продовольственной торговой империи Ласбурга. Он ее, конечно, распродавал в этом городе, переезжая куда-то ближе к Черному морю, подальше от местного безумия, но логистические связи со мной не терял, есть срочный заказ с доставкой. Продукты, теплые вещи, обувь и палатки военного образца на 5000 человек и еще столько же закупить в резерв. С обогревом, конечно, на сколько дней, рассчитывай продукты на год. Все, жду как обычно на той же базе. Счет выставь на мой фонд, товарищ главнока. Просто учитель будет достаточно, перебил я парня, не желая заводить общение с ним в дикий формализм. Мне нужны были доверительные отношения с Алексеем, а не рабочая корпоративная атмосфера. Учитель, а что мы делаем? Будем эвакуировать пленников из лагеря Йорды. Но зачем? Это же сплошь оборванцы лесные. Преступники, воры, беглые арестанты. Многие ни читать, ни писать не умеют, а понятия о чести им чужды на уровне ДНК. Парень словно повторял чьи-то ранее слышанные слова. И да, такое мнение о лесных жителях, не желавших подчиняться новому миру корпоратов, и правда было весьма распространено. Нет, Лёшка, это люди. Наши люди. Наши, они же не из Ласбурга. Для меня кто на земле рожден, все наши. Отсеять всякую мразь, конечно, придется, но и приличных людей там должно быть немало. Так что нельзя их бросать, никак нельзя. Дорого это все обойдется, покачал парень головой. Деньги у меня есть, а вот хороших людей, способных окружающий мир менять, нет. Люди, Лёшка, основа цивилизации, не здание и не техника. Люди и правильные идеалы в их головах. Так и я и не о деньгах, учитель. Конфликты, болезни, даже бунты приходят на мирные земли с теми, кто вырос в чуждой культуре. Столетия религиозных войн тому ярчайший пример. Шииты режут суннитов, сунниты алаваров, протестанты католиков, католики убивают правоверных, сионисты мочат вообще всех вокруг, и так далее. А все почему? Из-за абстрактных идей, созданных когда-то в попытках сделать мир лучше, из-за различий в количестве молитв в день или способе креститься, из-за декларируемого превосходства одного народа над другими, сплошной маразм и мракобесие. А среди лесовиков и банд каких только еще культов не встречается. Порой и до жертвоприношений доходит и языческих ритуалов с призывом духов и обрядов с каннибализмом. Дед давал читать сводки, волосы дыбом становились, парень явно был сильно заинтересован историей, раз знал обо всех этих фактах. Видимо, генерал Дануска и налегал в его обучении на историю мира и родины особенно тщательно, дабы у парня не было иллюзий в голове, а мир перед глазами выглядел максимально прозрачным. Ты бы еще охоту на ведьм вспомнил, Лёшка, все же не удержался я от небольшой подначки. Ведь 13-летний пацан, с серьезным видом рассуждающий о причинах войн и конфликтов, выглядел действительно уморительно, хоть и заставлял своими словами серьезно задуматься. Как будто сейчас на ведьм не охотится, усмехнулся он, продолжив набрасывать субстанцию на вентилятор, неправильный цвет кожи, идеологически неверный язык общения, не тот разрез глаз, цвет волос не такой, какой надо, неправильное происхождение. Весь 20 и 21 века – это охота на ведьм и поиск козлов отпущения. Вечно люди ищут кого бы обвинить во всех своих бедах и за чей счет бы обогатиться. Причем чаще всего с совершенно чужой поддачи. Такие конфликты почти всегда организовывали внешние силы, дабы на созданных противоречиях наживаться до одури, одновременно ослабляя своих врагов. Делили людей по какому-то признаку и создавали неравенство. Одним присваивали привилегии, других ущемляли, одним прощали любые преступления, других нещадно карали за малейшие инакомыслие. Сотни, тысячи раз. Думаете, Российская Федерация утратила свой суверенитет и выродилась в нынешнее состояние по естественным причинам, как бы не так? Страну просто продали в очередной раз, отменив законы, переписав конституцию и вывернув наизнанку все наши народы. За жирный кусок на офшорных счетах. Кучка продажных тварей погрузила мою родину в хаос, убив за 100 лет 76 миллионов. А теперь и Русатомкорп ждет та же участь. Даже нашу башню взорвали, допустив ядерное заражение собственной территории. Мрази, ничего за столетия не поменялось. Из глаз Лёшки выпала одинокая слеза. которую тот моментально вытер, взяв себя в руки, после чего мрачно уставился в одну точку, замолкнув. Также молча мы погрузились внутрь гиды, поднялись над лесами, после чего принялись ждать подлета всех семи носорогов. «Не унывай, парень, мы все исправим, обязательно, и покараем всех виновных во взрыве 13-й башни, это я тебе обещаю как твой учитель. Да что мы можем исправить, людей ведь не переделать, личное благополучие для них всегда будет на первом месте. Переделать нельзя, конечно, но можно воспитать в нужном ключе, даже выдрессировать». Если постараться, в этом и есть наша цель с Кроном, сделать так, чтобы благополучие каждого увеличивалось от того, насколько он делает жизнь других людей лучше, чтобы каждый человек богател не за счет чужих бед, а за счет чужого успеха. Разве так бывает? Поднял наконец Лешка голову, посмотрев на меня. Бывает, расскажу подробнее, когда стану твоим опекуном, ухмыльнулся я, разворошив Лешкины волосы на голове. После чего вручил ему безалкогольный напиток из прошлого мира, закатанный в классическую металлическую банку. Сок одного сладкого фрукта с планеты Кнотов, обладавший успокаивающим и тонизирующим действием, был ему сейчас как нельзя кстати. А уже через 10 минут до нас долетел последний из носорогов, и мы таким вот небольшим, но дружным флотом рванулись на север, спасать тех, кому судьба позволила дожить до нежданного освобождения. Глава 11. День 85.06.12. Москва. Станция метро Киевская. Арбатско-Покровская линия метро. Сотни людей двигались вниз по эскалатору, буквально только что сойдя с электрички, прибывшей из аэропорта, и других поездов, въехавших в мегаполис. Спускались глубоко, на 70 с лишним метров, мимо оцепления, где часть станции метро была замурована наглухо массивной гермодверью, защищавший людей от радиационного заражения. Раньше здесь был переход еще и на кольцевую линию, однако после теракта, повлекшего распыление ядерных отходов почти на всю линию, ее спешно законсервировали, изолировав от всей остальной системы подземных тоннелей. К сожалению, даже сейчас, спустя больше полувека, заходить на те станции было смертельно опасно, и по-хорошему стоило бы залить бетоном вообще весь центр городского метро, во избежание, так сказать, но никто такого, конечно, не сделает, ведь метро для 30-миллионного мегаполиса было жизненно необходимо, лишь оно позволяло за 40 минут пересечь всю Москву и не умирать часами в километровых пробках, ибо даже с учетом трехэтажной дорожной сети, транспортные артерии города все еще не справлялись с нагрузкой, тем более что первый этаж мегаполиса почти полностью был отдан на откуп бесплотной логистики, так что Эльвира терпела, но все же лезла в метро вместе с сотнями других пассажиров, возвращаясь из своего долгожданного отпуска. С другой стороны, после недавнего отдыха не так уж это было и напряжно, проехаться часок под землей. За целый месяц лежания на белом морском песке сотрудница местной СБ даже успела соскучиться по здешнему колориту, так что юркнула в один из хвостовых вагонов метро буквально в последний момент. Шипение, герметизация, и подземная электричка начала набирать свой стремительный ход, после чего весь состав начал качаться в такт невидимого дирижера. Вокруг нее было как всегда множество людей, разных, эскортницы с центра, сладкие мальчики из Драчилин, просто спешащие на работу клерки и такие же, как она, отпускники и отпускницы, приехавшие из аэропорта. Меньше всего было семейных с детьми, не более 10%, считай вымирающий вид. Кто вообще в здравом уме сейчас будет детей заводить тем более естественным способом? Все люди шутили, смеялись, курили вайпы с гашишем и стигмой, даже кое-где целовались, вызывая у окружающих зависть, особенно смазливые мальчики. Но вдруг все это прекратилось, когда свет в вагоне погас, зашуршали колодками тормозов, заставив Эльвиру сразу рвануться в сторону головы электрички. Однако пройдя всего один вагон мимо перепуганных людей, ей пришлось остановиться, дальше была одна пустота. Пустота и черный тоннель линии метрополитена с едва видимыми огнями основного поезда где-то дальше за поворотом. Их отцепили. Целых 4 вагона. Она точно зашла в третий с конца. Люди еще ничего не поняли, но Эльвира уже напряглась, начав вглядываться в мельтешащую тьму. И не зря. Вскоре до них донесся скрежет гермодвери, щелчок перевода стрелок, и уже сильно замедлившиеся вагоны резко свернули направо, куда-то в стену тоннеля, но не разбились, как это должно было быть, а влетели в какой-то боковой тоннель, залитый ультрафиолетовым светом, сквозь который проглядывались массивы автоматических турелей и камер, десятки камер. Следом был еще один шлюз, утыканный оружием как бы не больше, чем прежний, и уже через десяток секунд их четыре вагона влетели на незнакомый перрон, залитый светом. Ох, блять, все, что смогла из себя выдавить женщина. Вид стерильно белого пола и стен, белых боевых роботов, солдат в тяжелых герметичных экзоскелетах и каких-то уебков в белых скафандрах ученых, порождал в ее сердце лишь панику. Подобное сочетание могло сулить только беду и жуткую смерть. Это Эльвира за годы службы усвоила намертво, и следующие события лишь подтвердили ее теорию. Как только вагоны остановились, двери были буквально вырваны из креплений. Внутрь же ворвались люди в броне, начав бесцеремонно выдергивать пассажиров наружу. Но не просто так, а согласно какой-то системе. Детей отдельно, женщин отдельно, мужчин отдельно. Причем вне зависимости от ориентации или трансвнешности, ориентировались четко по генотипу. Их всех буквально сортировали как скот, причем тех, кто сопротивлялся, били без всякой жалости, чуть ли не насмерть. Детей, рвущихся обратно к опекунам, оглушали разрядами шокеров, а самих опекунов откровенно ломали, нанося удары по ногам, голове и даже по горлу. Когда-то смертельно, когда-то нет. Так нескольких женщин и мужчин прямо при Эльвире хладнокровно убили, оттащив их бездыханные трупы к стене, к уже окоченевшим трупам других людей, похищенных раньше. После же сортировки их загнали пинками в какой-то тоннель, где со всех сторон на людей летели брызги какой-то дряни. От нее одежда, обувь и даже волосы просто дымились, растворяясь практически на глазах. Следом шел короткий душ из простой воды вперемешку пены, а после него перед ними предстала какая-то лаборатория, заполненная жутким и непонятным оборудованием, уходившим в десятки тоннелей под землю. Поняв, что это путь в один конец и их точно живыми не выпустит, Эльвира попыталась сбежать. Охранник рядом как раз отвлекся на что-то, опустив свой массивный пулемет. Так что женщина, прошедшая тренировки и множество битв с террористами, ловко выскочила из колонны, выхватила пулемет с массивным коробом из его рук, после чего, выпустив очередь по охраннику и нескольким камерам, рванулась вниз по одному из тоннелей, чтобы в следующую секунду рухнуть замертво. Под ногами у нее засияла печать, наполненная жуткими рунами, а тело женщины принялось медленно распадаться, сгнивая и обращаясь прахом практически на глазах остальных. «Ну что, все видели, не рыпайтесь, а то сдохнете так же», — рыкнул тот самый охранник, что притворился беспечным и спровоцировал одну из новеньких на побег. Он специально был поставлен сюда, чтобы провоцировать таких вот проблемных людей, ведь даже патроны в его пулемете были холостыми и не причинили лаборатории ни грамма вреда, потому что эту гигантскую лабораторию охраняло кое-что понадежнее, чем просто оружие. Магия. Самая настоящая магия, способная изменить этот прогнивший мир. Город Ра. Уже несколько дней мой городок бурлил, словно ведьмин котел. Боль, крики, плач, надежда, тоска, жажда жизни и мести, месиво было такое, что и словами не передать. За все время пятидневной спасательной операции из концентрационных лагерей Северной Орды мы сумели вывести около 2000 несостоявшихся рабов. Так что палаточный город Цветахаки уже давно обогнал по площади то, что мы построили изначально, и даже теперь лес вырубался ударными темпами, расширяя площадь будущего строительства. Мои же люди работали на пределе, зашивались, стремясь уследить абсолютно за всем. Персонала катастрофически не хватало даже с учетом андроидов, отчего полагаться приходилось лишь на тысячи камер, установленных по всей территории, и целую армию дронов, купленных по срочному заказу за границей. Жужжали они над головами бесконечным колышущимся ковром, позволяя хоть как-то держать под контролем всю эту человеческую мешанину. И да, я наконец-то решил, как будет называться первый мой город. Ра, как когда-то называлась река Волга в незапамятные времена, пару тысячелетий назад, и откуда, по египетским преданиям, пришли на их земли боги этой южной страны. Пришли из того самого места, где жили боги викингов, те самые Тор, Один и Локи, в городе Асгард далеко на востоке. Тот самый город, откуда на земли Бхарата, древней Индии, пришли их благословенные индийские веды и новая идеология, заменившая главенствующий тогда культ богини смерти Кали. Из города белых богов Асгарда Ирийского, того самого, что стоял на слиянии рек Ири, Иртыш и Онь более 100 000 лет. Никого не удивляет такое число совпадений, меня вот удивляет, и очень сильно. Так что, похоже, асы и правда когда-то были на этой планете. После того, как Солерод прямо упомянул этих мифических персонажей как нечто существенное, и даже та золотистая тварь, судя по воспоминаниям Зуриэль, которые я тщательно просмотрел, говорила о тех самых асах как о своих врагах, я начал копать. Точнее, копать начал Омикрон по моему приказу, выуживая данные по этой теме из всевозможных источников. В основном, конечно же, натыкаясь в сети на всякий шлак, фантазии на тему, интерпретации и откровенную бредятину, созданную не совсем здоровыми людьми в прошлом веке. Однако были им найдены и уникальные сведения, датируемые аж несколькими тысячелетиями назад. К примеру, те самые славянские веды, что по легендам были отлиты в виде золотых пластин и хранились где-то в недрах сибирских болот у оставшихся в живых ведунов. Тех самых арийцев, росинов и светорусов, что по легендам прибыли на Мидгард, Землю, около 1,5 миллионов лет назад, спасаясь от масштабной межгалактической войны против народов тьмы, и которые были прародителями всех белокожих и белокурых людей на Земле, отличаясь между собой лишь цветом глаз от голубого до серого. Не знаю, как про прародителей всех белокожих людей, а вот про сибирских старцев это точно вранье. На самом деле, упоминания о ведах, отлитых на золотых пластинах, Омикрон нашел в архивах Ватикана, где-то в разделе «Совершенно секретно» прямо между свитками Мертвого моря, Евангелием от Андрея Первозванного, священным Граалем и рукописями пророка Мухаммеда. Правда, все эти сведения еще следовало проверить, ведь хранилище Ватикана – крайне закрытое место. Настолько, что даже моему внуку пришлось постараться, чтобы просто просочиться в их компьютерные системы, используя тамошних людей как переносчиков особых нанитов. Подтвердить же подлинность найденных сведений можно было и вовсе только лично побывав в этом чертовом секретном хранилище. О чем я, откровенно говоря, сейчас мог только мечтать, дело и без того было не в проворот. В первую очередь нужно было что-то решать с Зуриэль, потому что через 5 часов все произошедшие с ней изменения станут необратимыми. И я окончательно потеряю эту чуть стеснительную, но такую решительную и верную боевую подругу. Ее личность банально перестанет существовать, чего я вообще не хотел допускать, ведь я любил Зуриэль, как подругу, как самку, не фанатично, разумеется, спокойно и размеренно, четко осознавая все свои чувства, так, как может любить лишь мужчина, проживший 600 лет, из-за чего мне особенно было горько, ведь я так ничего и не смог придумать, чтобы решить эту критическую проблему, сука, ладно, пока не буду об этом. Короче, факт фактом, асы существуют, они когда-то были здесь, оставив следы, а значит, я должен был узнать о них как можно больше, как и об их врагах, народах тьмы. Что это? Кто это? Почему они так назывались? Пока что у нас были одни лишь вопросы и никаких чертовых правдивых ответов, а значит, меня ждала экскурсия в Ватикан. Жаль только, что не сейчас и даже не через неделю, дел, как и говорил, было по горло. Но сперва я хотел закрыть тот гештальт, что зудел у меня в мозгу уже много дней. Киска, надо было решить судьбу этой пигалицы. А еще моя приемная дочь уже вся извелась, оказавшись на землях спасителя ее приемного папы. Уже 10 раз спрашивала у охраны, смогу ли я принять ее по важному делу. Эх, вот зачем я на себя столько всего нацеплял, к чему, надеюсь, моя интуиция не обманула хозяина и я действительно был связан судьбой с этой малолетней путаной. Надеюсь, сегодня я это узнаю. Так что первым делом сегодня я собирался опять посетить дом своей приемной матери, Альбины Колбиной, дабы решить все вопросы с тамошними обитателями и больше не отвлекаться на подобные мелкие задачи, мешавшие двигаться дальше. И ведь понимаю, что так рассуждать нехорошо, так как близкие люди очень важны. Однако разум был беспрекословен, требуя от меня максимума эффективности даже в ущерб человечности, ибо на кону стояло куда больше, чем мои чувства или жизни близких мне людей. Судьба всей Земли, а может и всей Вселенной. Наша машина остановилась у ворот 3-го участка, дождавшись разрешающего сигнала, въехала внутрь, где с недавних пор шли работы по благоустройству, сходу припарковавшись в специально отведенном месте, покрытом бетонными плитами. После чего из массивного внедорожника вышел я и трое из моей личной охраны, сотрудницы фирмы Festung. Простые женщины, но в лучшей земной броне, какую вообще можно было купить. И все же внутрь дома на колесах прошел только я, оставив их на улице, этакая дань уважения хозяевам дома. Рада приветствовать вас, господин Интеритум, в нашем скромном доме. Меня встретила лично Альбина, играя свою роль на окружающую нас публику. Я просил ее не раскрывать мою личность, и мама с честью выдерживала это нелегкое для нее испытание. Делая вид, что я совсем чужой ей человек, она вежливо проводила меня в столовую вместе со своим мужем. Усадила за стол, угостила простыми, но безумно вкусными блюдами русской и белорусской кухни. После чего завела ритуальную светскую беседу, от которой Степан постарался как можно быстрее смыться. «Я вынужден вас покинуть, к сожалению, дела, столько всего надо проконтролировать. Стройка, ремонт техники, новое пополнение. Просто беда. Конечно, Степан, я понимаю, у самого дел не в проворот. Только и получается вырваться из повседневной рутины в такие вот визиты», — рассмеялся я, когда он вышел, оставив нас с Альбиной наедине. Разве что Катя и Настя были в соседнем помещении, как и пара охранников, однако следили они за ситуацией очень аккуратно, никак не выдавая себя. «Ты наконец-то пришел, мама, оставшись со мной наедине, теперь могла сбросить маску отстраненности. Вся расцвела, потеплела, впившись в меня проницательным взглядом. Здравствуй, мама», — улыбнулся я ей в ответ, — «рад тебя снова увидеть в добром здравии. Вижу, ты начала свою жизнь с самого начала. Уже и братик мой на подходе. Да, все сначала. И опять же все благодаря тебе, сыночек. Жду не дождусь, когда мой первенец появится на свет». Поглаживая животик, Альбина тепло улыбнулась, сощурилась от наплыва чувств, после чего строго на меня посмотрела: «А вот ты своих близких практически забыл. Киска совсем расклеилась. Ходит как в воду опущенная, роняет все подряд, стонет во сне, еще и зависать начало, словно сломанный робот. Нельзя так с ней обходиться, солнышко, не по-людски это. Знаю, потому и пришел. Хочу забрать ее с собой, и не только ее. У меня и для Кати есть особенное задание. Поедет к русам с одним моим другом. Поможет ему выжить в том змеином кубле». «Понятно. Ну как ты сам-то? Тяжело небось устои шатать? Столько мозолей оттоптал, наверное, что и подумать страшно. Справляюсь потихоньку. Не стоит обо мне беспокоиться. Ты-то, мама, как, Степа-то не обижает?» «Ой», — махнула на меня Альбина, — «скажешь, что же обижает. Трясется надо мной, словно над сокровищем. Заботится почти круглосуточно. Ну и отлично. Он все правильно делает, не стоит ему мешать. Все, что мне оставалось, просто улыбнуться и вглядываться в покрытые мелкими морщинками глаза моей приемной матери». «Да иди уже, Вова, я же вижу, что тебе не терпится», — рассмеялась вдруг Альбина, поняв меня почти без слов. Я же просто посмеялся в ответ, спешно покинув столовую, направившись к Свете. Светлана Колбина, Лосева в прошлом. Девушка, торговавшая своим телом, чтобы просто выжить, волею судьбы столкнувшаяся со мной и вырвавшаяся в совсем иной мир. Казалось бы, просто обычная девочка с неприятной судьбой, но это только на первый взгляд. Не знаю как, не знаю почему, однако судьба этой пигалицы была как-то связана с моей жизнью, о чем мне настойчиво напоминала моя интуиция. «Света», — дойдя до небольшой комнатки на втором этаже мобильного дома, я аккуратно постучал в нужную дверь. «Можно мне войти?» «Ой, кто это?» — раздался с той стороны нежный голос. «Это Азраил, друг вашей семьи», — ответил я, предвкушая будущий сюрприз. Все же я планировал сегодня показать ей свое настоящее лицо, объяснив наконец, что к чему. Так что когда Света открыла дверь и, немного смущаясь, впустила меня внутрь, я непроизвольно ей улыбался, предвкушая эффект неожиданности. «Мистер, вы же не собираетесь меня здесь изнасиловать?» — немного смущенно заявила эта развращенная засранка с телом 16-летней девушки, сверкая в мою сторону провокационным взглядом. «Фу, как пошло», — поморщился я в ответ. «Насилие в отношении девушек — последнее, чем я интересуюсь в своей жизни. Какой смысл в богатстве и власти, если не можешь даже найти себе добровольную спутницу? Эх, прошу, проходите». Непонятно от чего Света вздыхала, но это и не важно. Я вошел в ее комнату, мгновенно оказавшись в царстве розовых и красных тонов, осмотрелся, оценив интерьер, после чего мой взгляд невольно зацепился за аквариум, в котором почему-то не было ни капли воды. Точнее, она была, но лишь в качестве конденсата на стенках и потолке, под яркими лучами мощной осветительной лампы. Я даже засмотрелся невольно. «А это что такое?» «Это», — удивилась девушка, переведя взгляд на аквариум. «А, это террариум. Замкнутая экосистема, поддерживающая себя сама. Мне вдруг интересно стало, и я решила попробовать. Правда, красиво, красиво. Травка, мох и даже какие-то кузнечики существовали в абсолютно замкнутом пространстве под солнечной лампой. Растения давали кислород, кузнечики этот кислород потребляли, поедая растения. Умирали, размножались, порождали питательную среду, поглощались растениями, и снова по кругу. Ёбушки-воробушки. А если и с землей так же сделать, создать замкнутую экосистему? Превратит Землю в самый настоящий космический корабль, способный к прыжкам сквозь гиперпространство. И тогда, какая бы угроза извне ей ни грозила, я смогу ее избежать, банально улетев из системы. Вдруг в моей голове начали мерцать картинки возможного будущего. Земля окружена броней из мегаструктуры, гигантский термоядерный реактор, сокрытый в недрах ядра планеты, вырабатывает 1000 тераватт электроэнергии в секунду. Военный флот, исчисляемый миллионами линкоров, ждет своего часа во множестве сокрытых доков, и вся эта масса неумолимо движется навстречу нашим врагам или от них, а все люди живут в безопасности, в полностью контролируемой окружающей среде без необходимости засирать планету триллионами тонн отходов. От подобной картины даже у меня голова кругом пошла. Господин Назраил, с вами все хорошо, вы меня слушаете, все хорошо, Света. Просто, знаешь, в общем, у меня есть секрет, обещай, что ты никому не расскажешь о нем. Хорошо, это касается и Владимира Колбина тоже. Я, могила, заявила мне пигалица, уставившись на меня словно на какого-то волшебника, который вот-вот должен произвести чудо. А тем временем я уже начал менять свою внешность обратно на Владимира Колбина. И чем дальше шло это изменение, тем сильнее затухал мандраж Светланы, и тем больше становились ее глаза. Когда же мое лицо полностью приняло облик ее приемного папы, Света наконец сорвалась. «Папа!» Бросилась она в мои объятия словно безумная, начав изрыгать из себя литры слез, соплей и тонны эмоций. Не знаю почему, но эта девчонка почему-то жутко ко мне привязалась, воспринимая все мои действия в строго положительном ключе. Какое-то время я просто ее успокаивал, гладил, говорил обо всем и ни о чем одновременно, воодушевлял, а после поведал о всех своих заключениях с момента попадания в корпоративную тюрьму. 3 часа так просидели. В итоге, пока мы смотрели на телевизоре какой-то старый японский мультик про охотников на уникальных монстров, про дружбу, про добычу, про предательство и самопожертвование, Света уснула. Все как обычно. Однако один эпизод этого аниме меня действительно зацепил, натолкнув на правильные мысли. Там один из второстепенных героев, обладавший силой превращать других существ в своих марионеток, наткнулся на противника с похожими способностями. И чтобы победить, он сам себя поработил, превратившись в свою собственную марионетку, отчего его сила на короткое время и превысила все возможные пределы. Взломать самого себя жуть какая, а ведь и я могу так же, могу, используя вероятности на самом себе, приказать себе же во всем добиваться успеха, а значит смогу спасти Зуриэль. Посетила вдруг мой мозг совершенно уникальная мысль. При этом это была уже вторая судьбоносная мысль в течение этого короткого визита к моей приемной дочери. Казалось бы, малолетняя шлюха, вынужденная торговать собой, чтобы выжить. Ни образования, ни уникальных знаний, зачем вообще было ее удочерять, а поди ж ты, простое общение с ней по сути меняло всю мою жизнь. Чудеса да и только, ТССС, все хорошо, аккуратно высвободившись из-под объятий Светланы. Я наконец-то встал с диванчика, укрыл девушку пледом, после чего сразу перенесся в крепость Мигара. Пора было спасать Зуриэль, и я наконец-то знал, как это сделать. Я перенес Свету на ее кровать, уложив на подушку, после чего вышел в коридорчик, бывший довольно узким, где сразу наткнулся на маму. «Ты сказал ей?» – мягко улыбнулась Альбина, глядя на мое старое лицо, лицо ее клонированного сына. «Да», – сказал, – «теперь вы обе знаете мой секрет». Приобняв женщину, что встретила меня в этом мире одной из первых, я поцеловал ее в лоб, позже я заберу ее к себе. Спасибо тебе за все, тебе спасибо. Я наконец-то ощутила, что такое семейное счастье. Поглаживая животик, она буквально посветлела лицом, хотя, казалось бы, и так было уже некуда. Рад за тебя и Степана. Кстати, мне нужно поговорить с Настей и Катей. Есть важное дело для них. И еще, хочу проведать киску. Как она? Кстати, ох, наконец-то, всплеснула мама руками, плохо все с ней, почти не говорит, ходит словно тень, подвисает часто, словно зомби. Боюсь я, сынок, что совсем девочка сляжет. Понимаю, что выведена она искусственно и по сути не совсем человек, но в то же время жалко ее до боли. Хорошая она, добрая, верная, как собачка. Помоги ей, будь добр, а если не можешь вылечить, то хоть к себе забери и используй по назначению. Она сразу оживать начнет, я уже сотни подобных случаев изучила в сети, точно это знаю. Не переживай, я ее не брошу. Погладив маму по плечам, я постарался ее успокоить, сделаю все, что смогу. Спасибо тебе. А что касается девочек, то они тоже уже на стенку лезут от безделья. Все ждут, когда ты их отправишь куда на задание, а то в четырех стенах сидеть они уже не могут. Хоть и говорят всегда, что жизнь звезд им ненавистна, но, похоже, и сами не заметили, как привыкли жить динамично. К тому же к себе ребят Степы не подпускают, а только нервы мотают своим флиртом. Ни к чему это все. Хорошо, мама, я решу вопрос сегодня же, не беспокойся. Ну я пойду, с улыбкой поинтересовался я, видя, как Альбине не хочется меня отпускать. Однако времени у меня было немного, так что мое лицо сразу начало приобретать реальные мои черты из прошлого. И когда на месте Владимира Колбина опять стоял Азраил Интеритум, она грустно вздохнула. «Иди, солнышко, иди, не буду тебя задерживать», поцеловала меня в щеку мама, после чего спустилась по узкой лестнице дома на колесах на первый этаж. Их особняк уже строился, и участок вовсю обрастал строительными материалами, однако еще месяца три маме придется пожить в походных условиях. Хотя нет, надо будет привлечь Зиона к этому делу. Пусть поспособствует ускорению всех процессов. С последней мыслью я двинулся к комнате моих последовательниц, принявших в себя часть моей силы. Два моих ретранслятора, через которые я мог влиять на их окружение, видеть все, что видят они, поглощать энергию души, конечно же, менять эту гнилую реальность. И одну из них я как раз собирался отправить с Добромиром Меньшиковым в Сургут. Не нравилось мне, как там дела ведутся. Слишком уж дурно пах тот взрыв 13-го города башни. Ката, Настя, это я. Постучав в алюминиевую дверь, я дождался, когда прошуршат ножки и щелкнет замок. После чего я бесцеремонно вошел в их комнату, застав обеих девушек в одних майках да шортиках, с пушистыми тапочками на стройных ногах. «Господин, господин!» И та и другая безошибочно меня узнали сквозь маскировку, слегка поклонившись. Правда, они не знали, что это не маскировка, а настоящая моя внешность из прошлого мира. И на самом деле личина Владимира Колбина была в моей жизни ложной. Но объяснять этого я, естественно, им не собирался. И все же неожиданно. Я не вводил подобных ритуалов, а значит, они сами решили так приветствовать меня. Время пришло, хватит вам штаны просиживать на одном месте. Обе девушки замерли с надеждой и предвкушением в глазах, ожидая дальнейших инструкций. Бывшие певицы из группы Lustful Sisters, которых эффективные менеджеры продали словно рабынь для утех извращенцев и садистов. Темненькая Энни и белая Айя, две искусственно выведенные певицы теперь работали на меня, став продолжением моей воли. Хотя, я обратился к брюнетке, которая теперь выглядела точь-в-точь как обычная девушка. Исчезли ее острые акульи зубки и длинные ушки, а черты лица давно перестали походить на ожившего аниме персонажа. Тебе надлежит отправиться в путешествие в Сургут, на территорию Русатомкорп, в качестве свиты одного человека, моего младшего соратника. Ему всего 16, но он уже успел посидеть от свалившихся на него невзгод. Добромир, последний из своего рода и очень важен для моего плана, стань ему верным другом. Мне нужно с ним трахаться, сразу же задала она самый главный по ее мнению вопрос. Только если сама захочешь, твоя миссия, его охрана и разведка на местности. Разумеется, действовать буду я через твое тело, все как всегда, в общем. Деньги на представительские расходы получишь через час. Все реквизиты особого счета на твое имя и 5 миллионов мида на нем будут высланы личным сообщением. Исполню все в лучшем виде. Поклонилась мне брюнетка, обрадовавшаяся таким вводным. Настя, блондинка же, смотревшая теперь с завистью на сестру, снова повернулась ко мне. Ее руки жили своей жизнью, выдавая волнение девушки. Ты нужна лично мне. Будешь ходить за мной хвостиком и помогать в одном очень важном деле. Сыграешь роль секретарши. Как прикажете, господин. Радостно пролепетала блондинка, с превосходством глядя на сестру. Та чуть-чуть прищурилась, сжала губки в легком негодовании, после чего хмыкнула и полностью расслабилась. Обе они выполняли одинаково важные задания, и ни одна не оказалась в пролете. Паритет их положения был соблюден. Катя, собирайся, машина отвезет тебя на место через час. Настя, ты переоденься во что-то теплое. Насколько теплое, переминалась она от нетерпения с ноги на ногу. Что-то из осеннего гардероба вполне подойдет. Девушки умчались собираться, а я меж тем отправился дальше по коридору, туда, где была небольшая комнатка горничной, киски, той грудастой секс-игрушки, что люди вывели для собственного развлечения. Толкнув открытую дверь, я вошел внутрь какой-то кладовки, переоборудованной под спальное место. И неудивительно, в домике на колесах было совсем мало места, и даже такая отдельная комнатушка была островком личного пространства для такой, как моя киска. Сама девчушка ростом едва в 1,20 м лежала сейчас на кровати, бледная, похудевшая и с заметными синяками под глазами. При этом волосы ее выглядели уже не столь шелковистыми, как раньше, а словно пучок промасленной соломы, а уж про запах я и вовсе молчу. Такое ощущение, что киска совсем забыла, что значит мыться. Либо ей было просто плевать, ведь мыться теперь было не для кого. Как же сложно с этими секс-игрушками. Меж тем я приблизился, присел на ее постель и с удивлением обнаружил, что она до сих пор не обращает на меня ни малейшего внимания. Так что я опять сменил свою личину на старое лицо, после чего начал гладить киску по голове. «Киска ей, мелкая, ты как? Ну же, ответь что-нибудь своему хозяину, а то ведь я и обидеться могу». Повернув ее тело за плечо, я заставил карлика с сиськами повернуться на спину, после чего навис прямо над ее лицом. «Привет, мелкая, как ты тут без меня в целом?» «Хозяин?» Слабо-слабо пробормотала мелочь, после чего в ее глазах начала появляться хоть какая-то осмысленность. Неверяще уставившись на мое лицо, она сперва прикоснулась к нему, потом оглядела меня с ног до головы, после чего кинулась стремглав на шею, разрыдавшись словно брошенный когда-то ребенок. «Хозяин, вы вернулись за мной, живы, вы живы, ой-ой-ой». Вскоре ее бормотание переросло в истерический плач с содроганиями и всхлипываниями, из-за чего мне пришлось 30 минут ее успокаивать, поглаживая по спине. Разумеется, я не просто так сидел и играл роль промокашки, а анализировал ее состояние. Истощение как физическое, так и ментальное у киски было предельным. Аура ощущалась слабо, словно она и правда потеряла смысл жизни, а пищеварительная система пестрела сбоями и нарушениями, что привело в итоге к проблемам с иммунной системой. Мелкие проблемы я даже считать не стал, не до того было уже. «Киска, хватит уже соплей, соберись». Я отстранил девушку, выглядевшую словно переспелая школьница, взглянув ей в глаза. «Собирайся, я забираю тебя с собой, собери все, что нужно, даю тебе 10 минут». «Я да, конечно, сейчас». Растерявшись от таких резких вводных, она стремглав соскочила с постели, начав одеваться, после чего быстро поскидывала в небольшой рюкзачок множество тряпок и других вещей, уже через 6 минут встав во всеоружии. «Я готова». К счастью, в ее глазах не было предела. «Идем, заберем остальных». Выйдя в коридор, я дождался, пока она последует за мной, после чего мы подхватили Настю с Катей и уже через пару минут все вчетвером были у моего внедорожника, садясь внутрь. «В аванпост», скомандовал я водителю, после чего сверился с таймером. До окончательной гибели личности Зуриэль оставалось 3,5 часа. Глава 12.1. «Вау!» Возглас киски разнесся по замку мегарогулким эхом, заставив Настю поежиться. «Мы перенеслись сюда почти сразу, как приехали в аванпост, дабы не терять дефицитное время. Я обязан был попробовать решить вопрос с трансформацией Зуриэль, пока не стало слишком поздно». «Господин, что это за место? Все здесь какое-то слишком большое». Настя подошла к креслу, чье сиденье было ей почти по плечо, пощупав руками неведомый материал. «Это дом моего слуги. Я пока не буду вас знакомить, чтобы не напугать, однако бояться вам нечего, здесь вы в полной безопасности. А теперь», я откинул в сторону рюкзак с вещами киски, «мне потребуется твоя помощь, Настенька». «Не шевелись». Я направил в ее сторону свою волю и вскоре осознал себя смотрящим на собственное тело со стороны. Подошел ближе, огляделся вокруг, после чего постарался проникнуть в суть самого себя, стараясь увидеть слой вероятностей. Получилось. Однако на этом хорошие новости прекращались. Их были сотни тысяч, если не миллионы. Совершенно разные, многогранные и односложные, эфемерные и почти нерушимые. Всякие. И среди них я должен был как-то отыскать ту, что отвечала за успех моих начинаний. Листать списки было безумием. только зря бы потратить время. Так что, собравшись с силами, я постарался нащупать своей волей первую вероятность, найти ту самую правильную вероятность в этой мешанине из цифр. И о чудо! Потратив едва ли десятую часть резерва, я получил сразу три подходящих ответа, что, словно акулы из пучины, выпрыгнули на поверхность. И если описать их попроще, в порядке убывания, получалось нечто подобное. Шанс правильных действий – символ молочно-белого цвета. Шанс поиска правильного решения – тусклый золотой отблеск. Шанс на осознание истины – яростно сияющий золотом символ. И последний пункт, конечно же, был совсем эфемерный, укладываясь едва ли в десятитысячные доли процента. Неприятно. Энда, попытавшись активировать именно его, я чуть не надорвался, сходу поняв, что тот мне пока не поселен даже в теории. Потянулся ко второй вероятности и тут же почувствовал дыхание смерти. Ее активация обошлась бы мне не только в весь мой запас высших энергий, но и в мою собственную жизнь. Так что оставался лишь третий пункт, суливший мне временный автопилот или что-то такое. Активация. Влив в эту вероятность весь свой резерв и даже чуть-чуть своей Настиной жизненной силы, я обалдел. Стоило мне только подумать о необходимом результате, как мое тело без моего же вмешательства начало лихо разбираться с проблемой, за которым теперь я наблюдал со стороны. Начав оперировать высшими энергиями, мое тело начало сперва избавляться от всего лишнего, что содержалось в сущности Зуриэль. Первый под нож пошла ее изменчивость, потом способность менять плотность тела, а следом и другие малозначительные особенности силы моего фамильяра, отчего сам я пребывал лишь в растерянности. Мое тело что-то кромсало, что-то сшивало, что-то нещадно выкручивало, меняя природу самих высших энергий, отчего у меня буквально глаз начинал дергаться. Ведь я даже не подозревал, что там было можно. А после те золотые жилки ее древней родословной, что я сумел нащупать когда-то и с помощью которых стабилизировал на время состояние Зуриэль, начали стремительно расширяться, словно почувствовали освободившееся место в еще душе. Не прошло и получаса, как они пронизали все вокруг, разрастаясь словно вьюнок или лианы, пропитали своими соками паразитические вкрапления, начав их высушивать практически на глазах. Одна золотистая энергия теснила другую, разрастаясь за ее счет словно на удобрении, но так продолжалось недолго. Полчаса 40 минут, час-полтора, и вскоре все резко закончилось. Меня выкинуло из тела Анастасии, и я снова ощутил себя в своем собственном теле. Пошатнулся, но удержал себя от падения. Взглянул вверх, туда, где все эти дни клубился пестрый туман, и где теперь с удивлением разглядел совершенно новый силуэт моей Зуриэль, куда уже вовсю втягивались остатки ее расщепленной сущности. Ангел, это было первым, что мне пришло на ум, ведь ее вид был почти идентичен классическому представлению об этих мифических существах. Темное тело, сформированное словно из камня, было покрыто серебристыми прожилками, будто расплавленный металл растекся по ней и так и застыл в движении. Массивные черные крылья за спиной имели классическую птичью форму, одновременно с восхищением внушая и трепет, а тонкие одежды с широким капюшоном, будто являвшиеся ее второй кожей, завершали новый образ моей Зуриэль, деля его бесподобным. При том, что тело ее теперь больше всего походило именно на человеческое. И мало того, прямо за ее головой сверкал чертов нимб, кольцо из света, глядеть на которое было больно даже мне самому. И неважно, открыты были мои глаза или нет, золотая повелительница солнца. Голос Мигора прозвучал для меня неожиданно. Он стоял чуть в стороне, с благоговением глядя на переродившуюся дочь своего прежнего поработителя. И когда Зуриэль, наконец-то полностью сформировавшись, в беспамятстве опустилась на землю, то он был первый, кто подхватил ее своими огромными лапами, мягко уложив на каменную лавку, что стояла недалеко у стены. «Агрх!» — вскрикнул мой фамильяр, резко отстранившись от Зуриэль, руку порезала ее крылья, на его предплечье красовалась широкая рана, через которую текла его фиолетовая кровь. «Все в порядке?» — насторожился я, помня, что тело его было прочнее камня и так просто его было не ранить. Кровь не останавливается, щиплет. Сейчас я подошел чуть ближе, сосредоточился на исцелении, вскоре убрав все полученные эффекты. При этом потратил почти двадцатую часть своего полного резерва души. И это с учетом, что тот и восстановился-то едва-едва на десятую часть. Залечить эту случайную рану оказалось очень непросто. Глава 12.2. Что происходит? Мигар смотрел, как тело Зуриэль начало медленно сжиматься, уменьшаясь. Крылья ее тускнели, вскоре стали бесплотными, пока совсем не исчезли, а рост снизился с 2,5 метра до едва ли 1,5 метра. На месте огромного могучего ангела теперь лежала миниатюрная девушка, одетая во все черное. Кружево, чулки, цепочки по всему телу и ремешки, фата на вьющихся черных волосах и, разумеется, чулки с подвязками, кончавшиеся черными туфельками на высоком каблуке и массивной платформе. Я, как и обещал, в последний момент внес изменения в ее небоевое воплощение согласно своим личным предпочтениям, пока еще мог повлиять на этот процесс. Потому что сейчас, когда все уже завершилось, даже я не смог бы что-то поменять. И уверен, та золотая энергетическая тварь теперь тоже обломала бы об Зуриэль зубы. Почему я выбрал такой образ? Захотелось. Люблю, понимаешь, брюнеток с алыми губками и глазами цвета крови. Люблю черный цвет, кружево и чулочки. И, конечно же, обожаю высокие каблучки всеми частями своей многогранной личности. Она теперь выглядит как совсем как человеческая самка. Прогудел Мигар, задумчиво погладив недавно рассеченную руку, но она все еще золотой повелитель солнца. Удивительно. Осуждаешь? Взглянул я на ее воспитателя. Кто я такой, чтобы вас осуждать? Удивился рогатый гигант. Она ваша, вы в своем праве. Уверен, если ей удастся сопровождать вас открыто, она будет только рада этим изменениям. Может и так. Кстати, все хотел спросить, а какие у этих повелителей вообще умения? В чем их сила? Не знаю, и никто не знает. Когда они вымерли, не родился даже еще мой прапрадед. 3000 лет прошло, одно лето в их мире равняется 500 земным дням. Остались только упоминания об их тирании и невероятной силе, не более. Ясно, я огляделся и наконец заметил, как Настя и киска жмутся где-то в уголочке, с ужасом наблюдая за Мигаром. А, вот вы где, вы чего там жметесь, не бойтесь, Мигар вас не обидит. Он мой фамильяр и полностью подчиняется мне.